Глава 22. Спать нам действительно не дали. Халганай постучал, едва солнце позолотило самый высокий шпиль дворца. И на утренние процедуры с завтраком нам дали совсем немного времени. За завтраком мы снова встретились с нашими демонами. В этот раз их привели без моего напоминания. Муня заглянул в мою тарелку и равнодушно отвернулся. Мяса там не было, только каша и фрукты. Я боялся, что придет Уулун Цицек, боялся, что начнет требовать объяснений или вообще права качать. Но она на самом завтраке не появилась. И я был этому рад, хоть поел спокойно. Но едва я отложил ложку, как она вошла. Словно стояла за дверью и ждала именно этого момента. На этот раз одежды на ней было еще больше. В том смысле, что внизу шаровары с топом, потом длинные волосы халата с высокими разрезами, а сверху прозрачный поблескивающий балахон. И на голове два платка. Внизу темный, к которому крепилась вуаль, а сверху красивый шелковый палантин. И украшения. В этот раз на ней было много украшений. На пальцах, шее. Из-под платка выглядывали и позвякивали при движении подвески. В ушах и на лбу. Плюс украшенный самоцветами пояс прижимал на талии полосы халата. И все подобрано по цвету и рисунку. Создавалось ощущение, что она очень тщательно готовилась к встрече. «Доброе утро, уважаемая Уулун Цицек», — поприветствовал я демоницу. В этот раз она была деловая и строгая, и ни намеком не показала, что вчера между нами что-то было. Ну или наоборот, не было. Как будто у нас все отношения строго деловые. Были, есть и будут. Ну и ладно. Мне так даже лучше. Не надо ничего придумывать. «Доброе утро», — поздоровалась она со всеми, а потом сказала мне. «Правитель ждет тебя, Кизаму». «Когда?» — уточнил я. «Прямо сейчас?» — ответила демоница. «Хорошо. Бориска, пойдешь со мной. И ты, Найдвар. И Шикиша, ты тоже пойдешь», — распорядился я. Демоница дернулась. «Тебя одного приглашают». На что я спокойно ответил. «У нас отряд состоит из представителей разных народов. Вот и представим всех. Бориска — единственный мужчина из присутствующих здесь жителей страны Долгих Лесов. Найдвар — демон. А Шикиша?» — перебила меня демоница. «Шикиша тут при чем?» «Он сын главы уважаемого клана из Баракушити», — возразил я. «Но он человек, как и ты», — не сдавалась демоница. «Зачем еще один человек?» «Пойдем мы вчетвером», — оборвал ее я. «Мне решать, каким будет состав делегации». На самом деле я с большим удовольствием взял бы всех, но даже я, человек очень далекий от дворцов и правящих групп, и то понимал, что всех нас не пустят. О том, какой должна быть делегация, чтобы Бориска на легальных основаниях вошел в нее, я понял утром, когда мы собирались на завтрак. Народу в комнате было много, но все старались быть предупредительными и с уважением относились к потребностям друг друга. А потребности у всех были разными. Кому-то нужно было принять душ, а кому-то помедитировать в тишине. Тот, кто медитировал, был Найдвар. А Бориска пока ждал своей очереди, вырезал из дерева зверушек. Он вообще любил вырезать, и у него неплохо это получалось. Всех вырезанных зверушек он складывал в сумку. Оттуда же доставал дерево для работы. Там же хранил инструменты. Как бы то ни было, никто вперед не лез и слишком долго душ и туалет не занимал. Возможно, если бы не совместный поход и не перенесенные вместе трудности, все было бы совсем иначе. Ну или в другой ситуации, а не тут во дворце, где все чувствовали опасность, и никто не расслаблялся. Тем не менее, наблюдая за товарищами, я понял, что мое решение взять Бориску не будет выглядеть сумасбродством только в одном случае. Мы обставим это как официальную встречу правителя страны Ледяных Гор с разными народами. Надо отдать должное. Уулун Цицек быстро взяла себя в руки и кивнула, показав, что она приняла мои доводы. Вот и хорошо. Не хотелось бы грубить. Все-таки у нас дипломатическая миссия получается. «Пойдемте», — сказала демоница и направилась по коридору. «Матакуши, женщина на тебе», — распорядился я. А потом кивнул Шишкастому, показывая, что он отвечает за демонов. Матакуши и Шишкастый кивнули в ответ. Я махнул Найдвару, Бориске и Шикише, чтобы они следовали за мной, а сам поспешил за демоницей. О своем решении взять парней на встречу с правителем я им до этого не говорил, не успел. И они, когда я назвал имена, удивились. Хотя нет, Бориска не удивился совсем. Соня его успела предупредить. Возможно. Правда, я не заметил, когда. Я думал, нас запутывают, когда мы шли в отведенные нам комнаты. Но тот путь был абсолютно прямым по сравнению с путем к правителю. Хотя по своей карте я видел, что мы, в общем-то, направлялись в другое крыло дворца. Я даже удивился, когда мы пересекли центральный коридор и пошли дальше. В моем представлении прием у правителя должен быть где-то в центральных залах. Но тут свои порядки. Раз нас ведут туда, значит, правитель там. Мало ли по какой причине он не в тронном зале, если тут такой есть. Может, он решил пообщаться с нами в кабинете. Может же быть такое? Может. А потом мы начали спускаться. И сразу же все мои сомнения навалились с новой силой. И по поводу правителя страны Ледяных гор, и по поводу нашей безопасности. Одно успокаивало. Моня уверенно шагал рядом. Мы спускались по длинной круговой лестнице. И давно уже находились ниже уровня земли, а лестница все не заканчивалась. В какой-то момент я подумал, что нужно подсказать демонам идею лифта. Лифтовая шахта, по большому счету, уже есть. Осталось изобрести платформу с подъемником. Думаю, с моими подсказками у демонов проблем с этим не возникнет. Да, лифт — классная придумка. Особенно, когда идешь по лестнице столько, сколько шли мы. Но ничего не длится вечно. И мы, в конце концов, достигли дна. Улун Цецек, не останавливаясь, продолжила путь по широкому, хорошо освещенному факелами коридору. Я уже было подумал, что тут тоже будет сеть запутанных коридоров, но нет. Прошли мы совсем немного и остановились перед большой, окованной железом деревянной двери. «Правитель ждет вас», — сказала демоница и прикоснулась к завитку на дверной ручке. По кованому рисунку пробежал золотистый огонек, и дверь медленно раскрылась. Это был большой зал, возможно, даже огромный, но из-за кристаллических колонн, расположенных в произвольном порядке, оценить истинные размеры зала было невозможно, разве что высоту. Потолок располагался на высоте не менее 3 этажей. В зале было светло, я бы даже сказал, очень светло. Исходил свет от колонн. И так как светили все колонны, теней тут не было, все тени остались за порогом. Был еще один момент, который меня напряг. Едва мы переступили порог, моя карта потухла, как будто ее и не было вовсе. Видимо, колонны обладали способностью глушить любую магию. Что ж, не лишняя предусмотрительность для правителя, чей народ — само воплощение магии. Я старался примечать путь среди колонн, но скоро сдался. Все колонны были похожи между собой. Если отличия и существовали, то они были известны только посвященным. Демоница, например, шла вперед уверенно, явно знала, куда идти. Наконец колонны расступились, и нам открылась большая площадка. А впереди, на застывшей кристаллической волне, возвышался помост, на котором стоял тоже кристаллический трон. Если кристаллы заменить на мечи, то будет очень похоже на трон из сериала «Игра престолов». Демон, сидящий на троне, был огромен. На его голове было столько шипов, что голова казалась непропорционально большой. И было странно, как он удерживает ее. Наверняка шея постоянно болит. Да, тяжела ты, шапка Мономаха. Причем в самом прямом смысле этого слова. И не важно, что на голове демона не было ни шапки, ни короны. Шипы говорили сами за себя. Демоница прошла в центр площадки и остановилась, дожидаясь, пока мы подойдем к ней. Потом, изящно поведя рукой, приложила ее к груди и, отступив на шаг, поклонилась. Я тоже поклонился, без всяких этих реверансов. Просто выразил почтение правителю. Он и так возвышался над нами, вынуждая почувствовать себя ничтожным существом. Так что простого поклона вполне хватит. Парни и Найдвар тоже поклонились. И тоже без расшаркиваний. Что касается Мони, он с интересом рассматривал тут все. И правителя, и колонны, и помост. Все 6 его глаз бегали туда-сюда. Ему даже башкой крутить не нужно было. Правитель сидел на своем троне и с интересом рассматривал нас. И молчал. Мы тоже молчали. И тоже смотрели на него. Мне было интересно, что вот он, живой. И почему татуированный демон сказал, что правитель умер? В чем причина тех слов? И ведь татуированный верил в то, что говорил. Это сразу было видно. Молчание длилось некоторое время. Наконец демоница снова поклонилась и произнесла. «Ваше Величество, оставь нас», — оборвал ее правитель. «Но», — начала была она, — «оставь», — жестко произнес правитель. Улун Цецек поклонилась и попятилась. Она так и двигалась спиной до края площадки и даже ни разу не запнулась, а потом развернулась и скрылась между колонн. Через какое-то время правитель произнес громко и с усмешкой. «Улун Цецек, не заставляй меня повторять!» Раздался стук закрываемой двери, и между колонн пронесся легкий порыв воздуха, словно кто-то выдохнул. «Теперь нам никто не помешает», — сказал правитель. «Можете говорить». Я не знал, как обращаться к правителю. И это, Цецек, не проинструктировала нас по поводу того, что тут принято, а что нет. Решил просто повторить то, как к правителю обратилась демоница. «Ваше Величество», — сказал я, — «мы пришли, чтобы закрыть щель между мирами». «Вот как?» — усмехнулся правитель. «И как вы это сделаете?» «Пока не знаю», — честно признался я. «Очень интересно», — оживился правитель, как будто я предложил офигеть, какой захватывающий план. «И вы знаете, где расположена щель?» «Нет», — ответил я. «Мы надеялись, что вы нам поможете в этом». «Надо же!» — восхитился правитель. Я смотрел на него и думал, он что, издевается, что ли? По всему выходило, что издевается. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Два солдата разговаривают. «Давай над майором приколимся». «Спасибо, над деканом уже прикололись».